Это отпечатки шин угнанного доджа. А это следы машины, обнаруженные вами в лесу под столбцами. Рассматривая фотографии, Алехин нащупал рукой лежащую на столе пачку Беломорканала и вытянул папиросу. «Вроде полная идентичность», — сдерживая волнение, сказал он, погодя, и закурил. «Да, совпадают все индивидуальные особенности протектора, например, поперечный разрез на шине правого заднего колеса. Теперь как будто ясно, что неизвестные, пытавшиеся убить Гусева и захватившие додж, имели разыскиваемую нами рацию. Завладев машиной, они поехали за столбцы», — Поляков показал на карте, «свернули в лес и вышли в эфир. Это было 7 августа, в день первой пеленгации. И дата, и час, и место совпадают. Затем, проехав к заболотью, они загнали машину в лес и замаскировали, быть может, рассчитывая ею при случае еще воспользоваться. Машина найдена в безлюдной чаще, до ближайшего хутора 2 километра, и обнаружили ее случайно. Я распорядился устроить засаду, хотя мало верю, что они появятся». Поляков говорил тихо и так неторопливо, будто в сутках было не 24, а, по крайней мере, 36 часов. Излагая разыскные сведения, он по обыкновению все время обдумывал и ставил под сомнение каждый сообщаемый факт и свои предположения, и требовал таких же размышлений и критического отношения от тех, кто его слушал. Он не любил бездумного поддакивания. Его правилом было, чтобы подчиненные откровенно и независимо высказывали свои соображения и при первом несогласии спорили с ним, противоречили и опровергали. За 3 года совместной работы Алехин отлично усвоил эту манеру обсуждения, ценил ее эффективность и знал, что подполковник прежде всего ожидает сейчас от него инакомыслия, возражений, но для этого в данном случае не имелось никаких оснований. «Захватив машину, они проехали к столбцам, рассматривая карту, — сказал Алехин. — Это около 200 километров. Для того, чтобы выйти в эфир, вовсе не обязательно проделывать такой путь. Затем вернулись на запад, почти в тот же самый район». «Уловил?» — обрадованно оживился Поляков. «Пытаюсь. Или рация находилась где-то в районе столбцов, или они там с кем-то связаны. Да, текст 2 остальных перехватов сейчас бы весьма пригодился. Рацию, очевидно, потом перевезли и спрятали где-нибудь неподалеку от Шиловичского леса, а может, и в самом лесу. Я тоже так думаю. Существенная деталь. Из кузова доджа исчезла малая саперная лопатка». «Тайник?» «Скорее всего», — Поляков улыбался, довольный подтверждением своих мыслей. «Большая саперная лопата на месте, и топорик на месте, и весь инструмент, а мало исчезло. Гусев за день до того получил ее со склада новенькую. Успел вырезать на черенке свои инициалы «Н» и «Г», Николай Гусев, чтобы не позаимствовали другие шоферы. При осмотре места обнаружения доджа лопатку не нашли, хотя именно ее не искали. Что она пропала, я узнал позднее. Для подтверждения версии о тайнике, наверное, придется специально осмотреть еще раз всю рощу».